Завязь девятая. Ной отдыхал, отсыпался и отъедался после гатчины и поездки в Белую Елань, где он сумел убедить атаманов казачьих станиц тихо и мирно разъехаться по станицам, чтоб не сполоснуть уезд кровушкой. Казаков пошерстили такие красногвардейцы Минусинского военного гарнизона под командованием Харунжева-Мариева. Отряд Мариева занял Таштып. Сперва арестовали поголовно всех мятежников, разоружили, большинство отпустили с миром, а 15 особо злющих, как Никиту Никулина, его брата-урядника Синяева вместе с атаманом Василием Васильевичем Лебедев, спровадили в Минусинскую тюрьму. Пришлось Ною сесть в седло и лететь в город. Встретился лично с председателем уездного совета неким Тарелкиным, эсером, скользким и хитрым, который наговорил ему с три короба про мировую революцию, потом как бы мимоходом обмолвился. «Арест полезен казакам, товарищ Лебедь, и как-то хитро сощурился. Если уж они шли на уезд, с чего же вдруг разбежались по станицам, как зайцы по кустам? Это же не казаки, а, извините, сволочи. Держать бы их в тюрьме до нового светопреставления. Впрочем, коль вы ходатайствуете, все будут освобождены». Но и не забыла поручение Ленина передать благодарность крестьянам и казакам, сдающим добровольно хлебные излишки для голодающих губерний России. Тарелкина понесло по кабинету. «Добровольно? Ха-ха-ха! Вы шутите, господин Харунжий? Если вы считаете, что крестьянин сдал хлеб под стволом маузер такого комиссара, как Боровиков, добровольно, то помилуйте. Тогда что же вы назовете насилием над личностью и попранием свободы? Впрочем, благодарность Ленина мною будет передана. Но я, извините, из тех деятелей, которые еще со времен школы помнят некоторые места закона Божьего. Не сотворите себе кумира, и кумир не сожрет вас. Такого нет в Евангелии, отверг Ной. Есть просто «да не сотворите себе кумира». А эсеров, товарищ Тарелкин, казаки сводного сибирского полка, называли серыми баламутами за их вихляние. На словах за власть советов, а на деле против. Тарелкин больше ничего не сказал, учтиво распрощался с Харунжем и дал распоряжение немедленно освободить из тюрьмы Василия Васильевича Лебедя и с ним всех арестованных казаков. Но и без подсказки уяснил: шкура этот Тарелкин. Между тем, после возвращения в станицу ординарца Саньки Круглова с невесть откуда взятыми товарами и тугой мошной по станице шумнуло прозвище Ноя — конь рыжий, и что он где в чести был у большевиков и у самого Ленина в Смольном, ездил туда на какие-то тайные переговоры, и пошло-пошло. Даже в станице Арбаты узнали. Специально наведывались оттуда казаки, чтобы поглядеть на коня рыжего, да и местные станичники, что ни день, то собирались в доме атамана Лебедя, выспрашивая у Ноя, какая она есть натуральности, советская власть с большевиками, и чего надо ждать от этой власти казакам, и есть ли сила у большевиков, чтобы усидеть в седле. Но и отвечал сдержанно, скуповато. Батюшка Лебедь особо предупредил сына, чтобы он запамятовал про свое большевистство. «Было и сплыло, или тебе башки не сносить? Казаки в одной упряжи с большевиками ходить не будут». Чугунолитые пашни на солнцепеках, пригретые солнцем, до Пасхи позвали к себе с баранами и сеялками. Жарким было солнце, перепадали вешние дожди, земля парила струистым маревом, ранняя и угревная удалась весна, и на юге Сибири как будто сама природа расщедрилась, чтобы умилостивить благодатью умыканных войною и разрухою хлебопашцев. В станицу потянулись отощалые люди из города и поселенческих деревень. На пашне у лебедей работало четверо пришлых мужиков с бабами. За хлебушка старались. Холодными ночами, бывало, отдыхая возле станого огня, батюшка-лебедь затягивал единственную полюбившуюся ему песню. «Бывало, вспашешь пашенку, лошадок распряжешь, а сам тропой знакомою в заветный дом пойдешь. Идешь, уж дожидается красавица моя, коса полураспущена, как лебедь, грудь бела». И самым паскудным по соображению Ноя было то, что батюшка-лебедь не только пел про красавицу с полураспушенной косой и лебяжьей белой грудью, но еще тайком пробирался из своего стана в не столь отдаленный стан казачки-вдовушки и миловался там до утра, а, возвращаясь из таких прогулок, сердито фыркал: лошадей, дескать, распустили, всю ночь гонялся за Мерином, с ног валится от усталости. И потом храпел до полудня. Управились с посевами, разминка настала до сенокоса, сезонников отпустили. Жизнь в станице изо дня в день насыщалась тревогою. Слухи разные ползли от приезжих людей из города. На Дону повсеместно бушует восстание против советов. В Оренбурге местами восстание, и что советам по всей Сибири оставалось жить малое время, до страды не более. Мой не придавал этим тревожным слухам особого значения, мало ли чего не плетут люди. Ординарец Санька Круглов подрядил иногородцев-плотников и строил новый пятистенный дом, хотя и старый был еще добрый. Но и не выпытывал у Саньки, откуда у него завелись большие деньги. Догадывался, наверное, купец из Екатеринбурга, Георгий Нефедович, прикончен бандитами, а Санька, понятно, не оробел, прибрал товар и мошну купца. После посева яровых Ной занялся охотою. Двух сахатых завалил, но о дичи озерной столько настрелял, на весь сенокос хватит. Батюшка-лебедь и тот умилился. «Эки ты меткий, одно не могу разуметь, как с таким глазом до сей поры казачку себе не подстрелил, а левек собрался холостовать». Молчал Ной, сопя в бороду. Не мог же он сказать, что сватал Евдокию Лизаровну Юскову, да отворот-поворот получил. Но он, Ной, не забыл Дунюшку, заблудшую землячку, никак рассудить себя не мог. Что его вязало с беспутной Евдокией Лизаровной? А ведь были казачки на выданье таштыпе, домовитые, рукодельницы, не лапанные похотливыми руками со стыдливым румянцем на щеках, воспитанные строгости и воздержании, не чета Дуня батальонщице, но и встречался с ними на вечерках предвесенней зори, когда особенным буйством насыщается молодая кровь. Сама матушка Ноя Анастасия Евстигневна зазывала на посиделки в дом самых милых и красивых казачек и поселенских девушек, и на всех этих девиц глазом не повел Ной, будто незрячим вернулся из Петрограда. А как старались девушки на вечерках! И та потупит взор перед рыжебородым силачом Ноем, и это зальется краской. А он смотрит на всех одним охватом и видит Дунюшку с ее цыганскими кудряшками и чернущими глазами. Как-то на пашне Ной лежал в берестяном стане, ему вдруг почудился Дунин голос, будто она звала его, и он, выскочил из стана, долго всматривался в апрельскую темень. С той ночи затосковал, вспоминая Дуню. То видел ее лежащей на снегу с раскинутыми руками, то поперек седла, когда вез в гатчину с поля боя, то у печки буржуйки, когда растирал ее маленькие ноги со слипшимися пальцами. Чтоб успокоиться и не думать о ней, ругал себя всячески. А время катилось зыбучей рябью, ни убытка, ни прибытка. Малые золотинки оседали в памяти, в ладони нечего держать. Когда до Таштыпа докатилась весть о подписании делегации совнаркома сепаратного мира с Германией, среди казаков начался разброд. Мыслимое ли дело, большевики пустили на торг матушку Россию? Не казаки ли испокон веку собирали земли в кучу, чтобы возликовала Великая Российская империя под двуглавым орлом? К Ною приставали с расспросами, как и чем он объяснит этакое самоуправство большевиков, ежели стоял за них под тем Петроградом.